Нет, притворяется. Я все время за ним наблюдал. Лучше бы ты пришел и посторожил, а мы бы поспали, — заметил Рамон. Если вы с сеньором Гамильтоном не в состоянии вдвоем разобраться с какой-то там рептилией, то нам всем пора на пенсию. Я видел лицо Смита. Он был напуган. Хотел что-то сделать и не мог. С женщиной все в порядке. Но вроде бы никаких повреждений нет. Боюсь, это моя вина. Я разжег большой костер, чтобы отпугнуть животных. Анаконды, не меньше других существ, боятся огня. Змея вовсе не собиралась нападать, просто хотела удрать. Устроилась на ночлег на дереве, к которому мы привязали гамак Марии, а при виде огня захотела сползти вниз. Живот змеи полон, значит, новая жертва ей понадобилась бы только недели через две. Просто неудачное стечение обстоятельств. К счастью, Мария не пострадала. — Я очень на это надеюсь, — сказал Рамон. — То есть как? — удивился Гамильтон. — У нее может быть травма совсем другого рода. Подобные переживания оставляют глубокие следы, неощутимые на первый взгляд, но, думаю, все обойдется. Мне почему-то кажется, что в жизни этой женщины и так было немало душевных травм. «Ты, кажется, большой специалист в области психологии», — иронически заметил Гамильтон. «А я согласен с Рамоном», — вступил в разговор Наварро. «У близнецов, знаете ли, особое чутье. Что-то тут есть. В том, как Мария говорит, как улыбается, трудно поверить, что она плохой человек». Или обыкновенная шлюха. Вот насчет Смита мы не сомневаемся, в нем чувствуются дурные наклонности. Мария к нему совершенно равнодушна, сразу видно. И все же не пойму, что ее привязывает к старику. — Ну, Смиту есть что предложить, — осторожно начал Джон. Не обращая внимания на слова сеньора Гамильтона, — посоветовал брату Рамон. Он пытается нас спровоцировать. Наварро кивнул, соглашаясь с братом. «Мне кажется, женщина своего рода узница», — заметил он. «Возможно», — согласился Джон. «А вам не приходило в голову, что и Смит в каком-то смысле ее узник, хотя и не догадывается об этом?» Наварро посмотрел сначала на брата, потом укоризненно на Гамильтона. «Вероятно, вам известно нечто такое, чего мы не знаем. Но вы не хотите нам рассказать». «Ничего подобного. Просто я старше вас и оттого стараюсь быть более внимательным к людям, больше наблюдать и думать. А вы еще молоды». «Молоды?» — возмутился Наварро. «Ни одному из нас уже никогда не исполнится 30 лет». «Вот-вот». Гамильтон приложил палец к губам. Мария пошевелилась и открыла глаза. В них все еще был страх. Гамильтон ласково дотронулся до ее плеча. «Все хорошо», — успокоил он. «Неприятности уже позади». «Это жуткая голова», — еле слышно прошептала женщина. Она все еще дрожала. «И кошмарная змея!» «Змея мертва, а вы живы и здоровы. Обещаем, ничего плохого с вами больше не случится». Рамон отошел от костра. Мария закрыла глаза. Молодой человек вскоре вернулся и опустился на колени возле женщины. Она открыла глаза. В одной руке он держал алюминиевую кружку, в другой бутылку. «Что у тебя там?» — спросил Джон. «Прекрасный коньяк», — ответил Рамон, — «из личных запасов Смита». «Я не люблю крепкие напитки», — отказалась женщина. «Рамон прав. Вам нужно немного выпить. Сразу почувствуете себя лучше», — поддержал молодого человека Гамильтон. Рамон налил в кружку изрядную порцию коньяка. Мария попробовала, закашлялась, потом закрыла глаза и выпила все в два глотка. Ну, вот и умница, — похвалил Гамильтон. — Ужасно! — откликнулась Мария и посмотрела на Рамона. — Спасибо, я в самом деле чувствую себя лучше. Она окинула взглядом поляну. — Но этот гамак... Забудьте о нем. Здесь вы в полной безопасности, поэтому вы останетесь у костра. В гамаке тоже не опасно. Чисто случайно анаконда оказалась на дереве, к которому был привязан гамак. Естественно, никому не захочется туда возвращаться. Вы останетесь здесь, в спальном мешке Рамона, а мы будем всю ночь поддерживать огонь и по очереди дежурить до утра. Обещаю, что до рассвета ни один комар вас не тронет. Мария посмотрела на каждого из мужчин по очереди и поблагодарила. — Вы так добры ко мне. Она попыталась улыбнуться. — Все вели себя как рыцари. —